Деревню круглой формы ограждал, как правило, колючий кустарник, реже каменная стена. Если Крааль прижимался к холму, главный вход был расположен на той стороне, что лежало ниже. Справа от большой стороны, именуемой Уланготи-Олокулу, находились хижины правой руки, напротив них хижины левой руки. Середину Краали занимало наиболее важное для зулусов строение — загон для крупного рогатого скота, а за ним стояла хижина главной жены. Дома, соседствующие с загоном для скота, также располагались по кругу, причем центром каждой группы являлось жилище главы семьи, окруженное жилищами жен и молодежи. Резиденция вождя, индуны, по виду ничем не отличалась от хижины его подданных. У женщин с детьми были свои дома, холостые мужчины, так как и девушки, селились отдельно. Для строительства жилищ зулусы не употребляли глины. Они связывали несколько молодых деревьев, искусно оплетали их и, полученный таким образом каркас, покрывали травой. Крыша свешивалась до самой земли, все сооружение напоминало пчелиный улей. Окон тогда не знали, воздух и свет проникали через дверь настолько низкую, что при входе приходилось нагибаться. Посредине хижины был устроен очаг, круглое углубление, в котором всегда поддерживали огонь для обогрева помещений. Пищу зулусы готовили в отдельных маленьких пристройках. Хижины не имели дымоходов, и я, войдя внутрь, не сразу мог привыкнуть к удушливой атмосфере. Очень немного было таких жилищ, где угар, выделяемый тлеющими, порой сырыми дровами, не раздражал бы глаза и легкие. Недостаток свежего воздуха усугублялся своеобразным освещением. Молодая девушка, Интомби, садилась у очага, держа в руках связку сухой травы, тамбуки, зажигала один стебель, а другой, и высоко поднимала его вверх. Медленно сгорая, он освещал лица тех, кто сидел вокруг. Этот обычай, особенно в семьях вождей, удерживался очень долго, даже тогда, когда в лавках начали продавать по доступным ценам стеариновые свечи и керосиновые лампы. Король зулусов давал аудиенцию, сидя на циновке в окружении нескольких индуна, младшие вожди, старейшины. Посетителю полагалось молча сесть справа от него на циновку, после чего король и посетитель целую минуту пристально смотрели друг на друга. «Сагабона!» — изрекал, наконец, король. Это было сокращенной формой «нгицакубона» и означало «вижу тебя», точнее, «изволю тебя видеть». Затем, как принято при подобных обстоятельствах во всем мире, следовал обмен формами вежливости. Уважение к гостю зулусы выражали тем, что величали его названием крупного и сильного животного. Жирный бык, большой слон, толстый носорог, могучий лев. Этим церемониал заканчивался, и начиналась беседа о цели и назначении путешествия, о причине, побудившей гостя посетить Крааль его величеству. Вели беседу, сидя на покрытом циновками земляном полу. Обратиться к королю стоя или расхаживая по хижине значило бы нанести ему оскорбление. Да и сам король не вставал, пока в хижине находился гость. Известно, что кетчваио, инкоси зулусов в 70-х, начале 80-х годов XIX века, велел прогнать из страны европейца, нарушившего этот обычай. Когда другой европеец заметил, что его соотечественник нарушает этикет по неведению, последний настоящий король зулусов с достоинством заявил: «Если вы, белые, приходите к нам, то вы должны следовать нашим обычаям, а не мы вашим». Как только король начинал разговор с гостем, в хижину входили две интомби. Одна несла миску с водой, другая — большой горшок джуалы, африканского пива и спроса. Она в присутствии гостей тщательно мыла руки, ополаскивала небольшой сосуд, наливала в него пиво и отпивала несколько глотков. Только после этого она подавала напиток королю. Все присутствующие принимались за пиво, черпая его из горшка, один с другим, в порядке старшинства. Я никогда не видел, чтобы очередность нарушалась, хотя не встречал в дебрях Африки начальников протокольной части. Эти простые люди интуитивно чувствовали, в какой последовательности должен передаваться по кругу кубок. Интомби, прислуживавшая королю и его гостям, брала и подавала сосуд обеими руками, желая показать, что приносит дар тому, кого ставит выше себя. Должно быть, этот обычай, как и обязанность девушки предварительно пробовать пиво, имел, кроме того, цель охраны жизни короля. Раз отведавшая напиток первой не умерла, значит, она не подала яда. Раз у нее заняты обе руки, она не в состоянии внезапно нанести смертельный удар. Этот обряд заменял зулусам парадный обед, и удавшимся он считался только в том случае, если сопровождался звуками насыщения или, попросту говоря, рыганием. Зулусы великолепно выполняли это правило вежливости, издавая поистине устрашающие звуки. На рубеже 19 и 20 столетий бассейн Умпилуси был идеальным местом для всякого любителя природы. Здесь во мне пробудилась охотничья страсть, которая была охвачена еще в детстве. Почти каждый день я брал ружье и отправлялся в лес, вспоминая об этих вылазках с сожалением и вместе с тем с удовольствием. А какими прекрасными и волнующими были облавы! Я застал их в том виде, в каком они устраивались еще много лет назад, до захвата Натальи европейцами. По традиции, подготовка к охоте начиналась с того, что в Краале рассылались гонцы. Не заходя к индуне или другим зулусам, они отправлялись в загон для скота, и там подражали крику «импунцы» — антилопа дукер. К загону из всех хижин сбегались люди, и, узнав о месте и времени облавы, тем же способом передавали весть в соседний Крааль. Заблаговременно, явившись к условленному месту сбора, мы видели, как со всех сторон к нему направлялись охотники, вооруженные осягаями, дубинами и палками. Местный вождь указывал участок для облавы и рассылал во все стороны молодых охотников. Последние должны были двигаться таким образом, чтобы замкнуть круг, после чего охотники с громкими песнями направлялись к его центру, гоня перед собою дичь. «Эй-ах-хе!» — слышалось вновь и вновь. Этот клич передавался по кругу до тех пор, пока напуганные звери не делали попытки вырваться из западни, тогда их убивали метательными копьями. Охотник, поразивший зверя, кричал громовым голосом «Маммо! Ура!» и добавлял название Крааля, к которому принадлежал. Ему радостными возгласами вторили ближайшие друзья. По старинному обычаю, загнанные до изнеможения или убитые другим охотникам дичь принадлежала тому, кто первым ранил ее до крови. Окружной начальник Умпилуси был метким стрелком, но не мог спокойно перенести то, что во всех облавах мне неизменно доставался самый большой участок. Однажды он сообщил мне, что впредь я должен участвовать в облавах не с дробовиком, а с ружьем для охоты на крупную дичь. Между тем, из животных, на которых устраивались облавы, самыми крупными были капские сайги и тростниковые антилопы, а их обычно били из дробовиков. К тому же было довольно рискованно палить из крупнокалиберного ружья в окруженное людьми пространство. Пришлось выполнить желание высокого начальства, а это означало, что мне оставалось стоять за пределами круга и стрелять лишь тогда, когда животным удавалось из него вырваться. В окрестностях было достаточно термитников и других безлесных пригорков, с которых открывалась панорама местности, так что стоило раздаться звуку рога, как я снова оказывался царем охотников. Однажды в Умпилуси прибыл губернатор Зулуленда, сэр Чарли Сендер. Это был отличный охотник. Меня пригласили с ружьем к окружному начальству и проводили на веранду дома, расположенного на склоне холма. С него был виден другой холм, находившийся в 400 метрах от нас. «Видите вы там двух пасущихся карликовых антилоп?» — — спросил окружной начальник, указывая на возвышенность, покрытую густой растительностью. — Я побился об заклад сэром Чарльзом, что вам ничего не стоит пристрелить одну из них. Как вы думаете, справитесь? — Я этого не думал, но ничего не сказал, а стал целиться в антилоп, казавшихся точками. Антилопы спокойно паслись, причем одна находилась метров на 5 выше другой. Предосторожности ради я лег на пол, чтобы иметь хороший упор, и выстрелил. Пуля попала в животное, оно подскочило, а затем упало на землю в предсмертных судорогах. Посыпались поздравления, я выслушал их молча. Дело в том, что целился я в одну антилопу, а попал в другую. В поселке Умпелуси я определился как охотник за крупной дичью. Но если вдуматься как следует, то и превращение Шомбурга в ловца зверей подготовлялось тоже там. Мы жили в доме, построенном из неотесанного камня и обнесенном высокой каменной стеной. Во дворе я завел не только змей, но и небольшой зверинец. Всякий настоящий охотник любит животных, ему хочется не убивать их, а ухаживать за ними. Терпеливо пытается он приручить диких зверей. Так, во всяком случае, было со мною, и такую же склонность я замечал у некоторых знаменитых охотников за слонами, с которыми потом встречался. В то время я часто задавал себе вопрос, как дошел человек до мысли о приручении животных. Сидя по вечерам у дверей нашего дома и вглядываясь в далекие просторы любимого ландшафта, я воображал себя первобытным охотником, вооруженным каменным топором. В этих мечтах убежище мне служила мрачная пещера где-то в глубине дебри, а в сердце закрадывался страх перед ночной темью и одиночеством. Мне и в самом деле пришлось испытать этот ужас, но гораздо позже, когда я совершал путешествие по африканскому материку. У первобытных людей к этому чувству примешивалась, вероятно, еще и боязнь злых духов. Быть может, тогдашний Нимврод, по Библии отважный охотник, однажды встретил на охоте и принес детям отбившегося от матери волчонка, который увязался за ним, не обращая внимания ни на пугающий шелест деревьев, ни на полный призраков мрак. Уверенность волчонка могла передаться человеку. Он избавился от страха и с нежностью погладил прильнувшего к его руке мордочку маленького зверька. Не так ли волк превратился в домашнее животное, в верного друга человека, который сопровождал хозяина на охоту, предупреждал о приближении врагов и защищал его пещеру? Примечательно, что африканцы уделяли приручению животных меньше внимания, чем такие же народы древней культуры, как индийцы или китайцы, которые уже многие столетия назад использовали бакланов для рыбной ловли. Мне известно лишь несколько попыток приручения слонов коренными жителями Африки, причем не всегда успешных, хотя еще карфагеняне, а вслед за ними и древние римляне, применяли африканских слонов в качестве своего рода танков. Азиатский слон, далеко не такой сильный, как его африканский собрат, был приручен еще в незапамятные времена и принадлежит к числу самых верных и трудолюбивых друзей человека. Даже маленький ребенок может управлять добродушным великаном, который любит своего господина и становится как бы членом его семьи. Он отказывает хозяину в помощи только в минуту опасности, чем отличается от собаки. Как известно читателям других моих книг, защищая меня, маленькая Бобзи дала льву растерзать себя. Африканцы никогда не пытались использовать слона в качестве рабочей силы. В их глазах гигант девственного леса, как и другие животные, лишь всегда няма, мясо. Немногие знают, что в Африке, как, впрочем, и в Индии, обезьяну порой используют для работы по хозяйству. Обвязанная веревкой она влезает на высокие кокосовые пальмы и обрывает с раскачиваемых ветром крон тяжелые плоды, почти недосягаемые для человека. Хозяин животного стоит внизу и, дергая за веревку, дает сигнал, по которому обезьяна сбрасывает орехи вниз. В деревушках, затерянных среди девственного леса, Я не раз наблюдал самку-шимпанзе в роли няньки. Зрелище-то особенно курьезное, когда обезьяна не замечает, что за ней следят. Ей африканка может спокойно доверить своего младенца. Умное, верное животное скорее погибнет, чем бросит человеческое дитя на произвол судьбы. Индийская пословица гласит: «Собаки иногда кусаются, гепарды — никогда». Необыкновенно быстро и легко бегающего длинноногого гепарда используют при охоте на антилоп. Индийская мангуста — смертельный враг ядовитых змей. Этим она завоевала себе право жить среди людей. Не менее охотно держат в жилищах ее африканских родичей кузимане или сурикабе, уничтожающих всякого рода нечисть. Из числа присмыкающихся испытанным мухоловом зарекомендовал себя хамелеон, а маленький веселый геккон, также истребляющий насекомых, всюду и всегда желанный гость. Он, однако, не очень уверенно лазит по потолку и, случается, падает в миску с супом. Насколько тесной бывает дружба человека с животным, может понять только тот, кто целыми днями и неделями пробирался сквозь дебри в сопровождении одного лишь верного четвероногого. Лучшим из друзей, каких я приобрел в первые годы жизни в Африке, был жеребец Иегорум. Никогда не забуду, как он погиб. Мы выехали на облаву, лошадь показалась мне ленивой, но это меня не встревожило, ибо я знал, что у Иегорума, как у человека, бывают разные настроения. На обратном пути его поведение смутило меня, и Иегорума буквально невозможно было сдвинуть с места, а если я давал ему шпоры, чего вообще старался избегать, он ненадолго пускался рысью, а затем, понурив голову, снова переходил на шаг. Я спросил совета окружного начальника, он был большим любителем лошадей, вырос в Натали и хорошо знал, какие опасности таит в себе этот край для людей и животных. «Синий язык», — сказал он, — «надежды нет». Это было самое опасное заболевание лошадей в этой стране. Язык распухал, синел, становилось все толще и бесформеннее, пока бедное животное не сдыхалось. В редких случаях удачный надрез, сделанный острым ножом в задней части языка, прекращал дальнейшие вздутия и спасал животное, не попробовать ли и нам. Окружной начальник схватился за нож. Я кивнул ему головой в знак согласия. Животное встрепенулось, но операции не противилось. Мы влили Егоруму в глотку коньяку, чтобы подкрепить сердце. Все напрасно. Под утро Егорум скончался. В 1896 году чума рогатого скота перекинулась из Центральной Африки в страну зулусов. Жертвами этой ужасной эпизоотии стали огромные стада буйволов. В Южную Африку, где местами погибло до 90% всего поголовья скота, был вызван Роберт Кох, открывший возбудители туберкулеза и ряд других болезней. Не будет преувеличением сказать, что благодаря немецкому исследователю, делавшему домашним животным противочумные прививки, в этой стране сохранилось животноводство, а население было спасено от полной нищеты. Но среди диких животных болезнь свирепствовала с такой силой, что даже несколько лет спустя на песчаных берегах Уайт-Умпилуси валялось несчетное множество скелетов буйволов. Мучимые жаждой, животные из последних сил тащились к реке и здесь подыхали. Местные жители рассказывали, что во время эпизоотии гиены и коршуны разъелись настолько, что не могли сдвинуться с мест даже при виде людей, которых обычно боялись. После ужасного бедствия поголовье крупной дичи еще не достигло прежнего уровня, поэтому охота на буйволов была запрещена. Хотя здесь не место для охотничьих рассказов, моим читателям они известны из «Пульса дебрей», мне все же хочется вспомнить об одном эпизоде, свидетельствующем о том, как мало я был тогда знаком с охотой на крупную дичь. В сухой сезон 1900 года я получил недельный отпуск и разрешение охотиться на крупную дичь и отправился в заросли с двумя зулусами. Один из них, егерь, следовал примерно в 5 метрах за мной по узкой тропе, проложенный через густой кустарник. Второй шел впереди. Мысли мои были чем-то отвлечены, как вдруг я услышал крики «Ньяти! Ньяти!» Слово «Ньяти» было мне незнакомо, и увидел, как мимо меня опрометью промчался проводник. И в тот же миг появился могучий буйвол, наклонивший рогатую голову для атаки. Отпрянув вправо или влево, я попал бы в колючий кустарник. Не отдавая себе отчета в том, как опасен атакующий, я вскинул ружье и выстрелил. Пуля попала буйволу между глаз, и он рухнул на землю у самых моих ног. Сомнений быть не могло. Я нарушил закон, запрещавший отстрел этих животных. Мне было предъявлено обвинение в браконьерстве, и при рассмотрении его в суде оба сопровождавших меня зулуса выступили в качестве свидетелей. Они так правильно изложили дело, что мне нечего было добавить в свою защиту. Меня оправдали и даже похвалили за храбрость. В то время смысл этой похвалы остался для меня неясен. Я еще не знал, как опасен нападающий буйвол, а если б знал, то, вероятно, предпочел бы совершить весьма неприятный прыжок в колючки, чем предпринимать опасную для жизни попытку убить животное. Я, вероятно, и после этого происшествия остался бы охотником, если бы не был настолько увлечен Африкой, что одни приключения меня уже не удовлетворяли. Мне хотелось стать путешественником и исследователем. Манили к себе синие горы. Разговоры в Краале вращались вокруг того, что я не видел и не пережил. Вокруг людей, еще не затронутых европейской колонизацией, черного материка и еще вокруг животных, которых мне, 20-летнему юноше, все больше и больше хотелось увидеть и изучить. Стремление быть таким же, как мой двоюродный дед Роберт Шомбург, было сильнее, чем соблазн принять участие в погоне за алмазами или золотом, увлекший жителей Наталя, несмотря на все еще продолжавшуюся войну между англичанами и бурами. Настало время, когда надо было подумать об отбывании воинской повинности. Отец уже решил за меня, что я проведу положенный годичный срок в войсках, расположенных в тогдашней германской колонии Юго-Западной Африки. Это означало, что родители свыклись с мыслью о том, что мое будущее так или иначе связано с Африкой. И вот однажды утром я очутился в почтовой повозке, курсировавшей между Эшове и Роркс-Дрифтом. Мулами правили два кучера, сменявшиеся через каждые два часа. Один держал поводья и старался, чтобы левые или правые колеса оставались в дорожной колее, проложенной в этих дебрях гораздо более широкими фургонами буров. Второй размахивал кнутом, достававшим даже до передних мулов, их было всего пар восемь. Мулы мчались галопом. Я боялся, что повозка опрокинется и разобьется. Этого не случилось, но на неровном месте она вдруг подскочила, а вместе с ней подскочил и я, стукнувшись затылком о перекладину парусиновой крыши, к счастью, заменявшей в повозке деревянный верх. Чтобы не вылететь при такой дикой скачке на дорогу, приходилось крепко держаться обеими руками за ремни и лямки. «А ты еще сетуешь на африканские дороги», — закончил я свой рассказ. Он предназначался племяннице, недовольной толчком, который она почувствовала, прежде чем самортизировали рессоры нашего «Мерседеса 180». «Но ведь и Африка стала на полстолетия старше», — ответила она. «У меня только один вопрос, дядя Ганс. Ты попал тогда в Юго-Западную Африку?» «Да, но служить мне там все-таки не пришлось». Я отправился в небольшом челноке из Кейптауна на север. В Свакоммунди остановился в лучшей гостинице Юго-Запада, ведь это путешествие я совершал за счет отца. Город и гавань еще строились, гостиница находилась в деревянном строении под железной крышей. Проснувшись утром, я обнаружил у себя на одеяле слой песка толщиной в несколько сантиметров. Не стоит и описывать, какой вид имел я сам. И все это мне пришлось пережить только для того, чтобы узнать от командования, что в местных войсках могут служить постоянные жители Юго-Западной Африки или лица, которые дадут обязательство там поселиться. Первое условие ко мне не относилось, выполнять второе я не собирался. Я сел на почтовый пароход и в 1901 году вернулся на родину. Гопля! Внимание, Ниццы! Тут, правда, не бывает морозов, снега и льда, затрудняющих движение на наших дорогах, но есть обыкновенные выбоины, какие попадаются и в Европе на особенно оживленных участках шоссе. Поезжай медленнее, через несколько минут мы будем в Питер-Маритсбурге. Но мы могли быть спокойны за судьбу нашей машины, ей ничто не угрожало. Дороги пыльные, мощеные, утоптанные бесчисленными парами человеческих ног и звериных лап, словом, дороги конца прошлого и начала нынешнего столетия, уступили место современным асфальтированным магистралям. Низенькие деревянные пансионаты были снесены, их владельцы смогли построить многоэтажные гостиницы. Нигде больше не было видно трактиров с плоскими крышами и деревянными коновизями, у которых лошади дожидались джентльменов, зашедших пропустить стаканчик или потать счастье в игре. Если отвлечься от своеобразия растительности, такие города, как Питер-Маритсбург, можно найти в любой англосаксонской стране.